Глава вторая. А может, я что-то не так поняла? Такого же не могло произойти. У нас отношения, мы вместе живем. И вообще-то собирались пожениться. И Стас был инициатором все это время. И сам передумал? Нет. Мой Стас не такой. Где Стас и где измена? Он же всегда был за верность. Или оказался именно такой? Какой кошмар. Времени на раздумье не осталось. Я тяжело вздохнула. Подумать только. А ведь я хотела бросить все и разыскивать Стаса. Какая же я дура. Была бы, если бы так сделала. И узнала, что Стас меня бросил. Я решительно подошла к проводнице, чтобы показать ей свой билет. Несколько шагов, и я оставлю свое прошлое здесь. Уехать. Как можно быстрее и подальше. Не могу проявить стойкость. И с тайной надеждой в глубине души, всматриваясь в начало платформы. Ну вдруг, вдруг, все окажется дурной шуткой. На моих глазах слезы, но я еще держусь. А вот и нет. Не дождетесь. И вдруг вижу спешащего в мою сторону мужчину. Его силуэт очень похож на моего Стаса. Надежда, что это все же дурацкая шутка, появилась мгновенно. Но как-то нелогично все. У нас и проблем-то особых не было со Стасом. Мы не ругались. Замираю, почти перестаю дышать. Мужчина быстро приближается. Да, он похож на Стаса. Издалека. Когда мужчина приближается, я точно понимаю, что обозналась. Этот мужчина выше, лучше сложен. Его фигура и лицо с печатью системных занятий спортом и врожденной брутальности. А его глаза так и мечут в мою сторону темные разряды молний. Ага, он в тот же вагон, что и я. Быстро подлетаю к вагону, на полшага обгоняя мужчину и прямо перед его носом сую в руки проводницы свой паспорт с билетом. Он качает головой, но спокоен. Он тоже не хочет опоздать. Пока я кручу головой, вспоминая, где мои баулы, незнакомец вытаскивает документы. «Поторопитесь». Проводница ловко и быстро проверяет документы. Я хватаю одну из сумок, самую тяжелую, и поднимаюсь в вагон. Слышу объявление об отправлении. Поезд дергается, а у меня дергается глаз. «Сумки-то на перроне?» «Девушка, не тормозите! Я вообще-то тоже собирался уехать на этом поезде. Мужчина стоит прямо за мной и намеревается запрыгнуть в вагон. Помогите занести сумки. Вон та, бежевая. И вторая рядом. С цветными вставками. Скорее, пожалуйста!» Наверное, я посмотрела взглядом кота из мультика. И в моем голосе была тонна отчаяния. «Да, скорее, молодые люди!» Поторапливает проводница. Мужчина смотрит на меня, качает головой, но идет за моими сумками. Фух. Тащусь с баулом к своему месту. Одну проблему решила. Хотя бы успела на поезд. Поворачиваюсь. Мужчина идет за мной по проходу с сумками. Неудобно, конечно, получилось. Опередила его с билетами, а потом попросила помочь. Мог бы ведь и не помогать, но помог. Зато я успела на поезд. А неудобно спать на потолке. Одеяло падает. Теперь предстояло решить задачку посложнее. Найти Деда Мороза. Как это сделать, вообще ума не приложу. За время пути надо как-то придумать выход. А пока надо устроиться. Если честно, я хочу реветь в три ручья. Меня Стас бросил. Ради другой, на которую он женится. А на мне за два года так и не собрался. Разум отказывался верить в произошедшее. За этими мыслями я не заметила, как оказалось в своем купе. Одно место будет свободным, билет Стаса у меня. При этой мысли захотелось завыть в голос. Забьюсь сейчас на свою полку и поплачу. Но вдруг я слышу дыхание за своей спиной, какую-то возню и суету, оборачиваюсь, а там тот мужчина с сумками, моими и своими. Я про него совсем забыла из-за Стаса. Он спокойно обошел меня, слегка коснувшись. В купе тесновато. Поставил вещи и вальяжно расселся на нижней полке. Бросил документы на столик, посмотрел в окно. На меня, с ног до головы. Многозначительно смотрю на него. Товарищ явно что-то попутал. Уселся тут, понимаешь ли, как дома. Что это вообще такое? Кажется, он не понимает, что просьба помочь занести сумки не означает приглашение в купе. Ну вот, опять проблемы. Придется объяснить. Спасибо за сумки, но я не собираюсь вас приглашать в гости. Решительно открываю дверь в надежде, что он просто уйдет. Пожалуйста. Такой милой и вежливой девушке нельзя не помочь. С насмешкой нагло отвечает он и снимает через голову толстовку, кидая ее на верхнюю полку. Не могу не обратить внимания на его спортивную фигуру и широченные плечи. Что, нравится? А в гости к тебе я и сам не пойду. Ты не в моем вкусе. Этот наглец скроил пренебрежительное лицо и сжал кулаки, согнув руки в локтях. вернее, кулачище. Руки у него крупные. Не отводя от меня взгляда, стал играть мышцами. Ничего себе бицепсы. Хорош гад. Интересно, а как он выглядел бы без футболки? Ох, ну и мысли у меня в голове. И почему он смотрит на меня с нагленькой успешкой? Что он только что сказал мне? Набираю воздуха, чтобы ответить, но не могу сказать ни слова от возмущения. Стою и хлопаю глазами. Тем временем представление продолжается. Он поворачивается ко мне то спиной, то полубоком и продолжает играть мышцами. Артист. А я понимаю, что стою, не двигаясь, и пялюсь на него. Быстро отвожу взгляд. Становится жарко. Незваный гость хуже новых двух. Вдруг не впопад изрекаю с умным видом. И тут же понимаю, что сморозила глупость. Эта фраза должна по-другому звучать. Уже поздновато, спать пора. Добавляю тут же, чтобы исправить мое положение. Может, сам поймет, что я намекаю, что ему пора уйти. И киваю в сторону двери. Но не рассчитываю и больно ударяюсь головой о верхнюю полку. Ахаю и хватаюсь за голову. Терплю и собираюсь забраться на верхнюю полку, чтобы постелить постель. Ну и просто отвернуться. Чувствую, опять слезы на подходе. Не хватало еще тут разреветься. Нервы и так на пределе. И надо же, именно в этот момент состав трогается, резко дернувшись. И я опять ударяюсь об полку головой. Теперь лбом. Ай, как больно! Со стоном вскрикиваю и понимаю, что теряю равновесие. Взмахиваю руками и в панике хватаюсь за что попало. А попало мне под руку предплечье моего помощничка по доставке сумок. Вцепляюсь мертвой хваткой за него двумя руками. Не думал, что ты так впечатлишься мной. Но щипаться-то зачем? Давай покажу тебе, как я люблю. Он берет меня за талию и прижимает к себе. Несколько мгновений мы смотрим друг на друга. Глаза в глаза. Я удивленно, он с насмешкой. Может, отпустишь уже? Показывает незнакомец глазами на мои руки, вцепившиеся в его тело. Отпускаю и не знаю, куда деться от чувства неловкости. Ты тоже отпусти. Пытаюсь выбраться из захвата, двигаюсь телом туда-сюда, но сильные руки не отпускают. Чувствую, как мои щеки горят, а между нашими телами ни миллиметра расстояния. Мне становится горячо по всей площади касания. Я глубоко вдыхаю, и на меня накатывает теплая волна. Но погрузиться в нее мешает он, потому что вдруг говорит совершенно пошлые вещи. «О, как ты классно двигаешься! Не останавливайся!» Наглец ухмыляется и еще крепче прижимает меня к себе. Мое лицо на уровне его мускулистой груди. Чувствую себя маленькой, слабой. Меня просто обнимают, и все. Неожиданно, но вдруг так тепло и уютно в этих объятиях. Крепкие руки не отпускают меня. Я чувствую себя под защитой. Нет, ну как неожиданно? Нельзя же доверять первому встречному. Особенно после того, как меня только что бросили. Мой внутренний голос теперь орет. Доверять нельзя даже своему любимому человеку. Он может предать, а тут вообще непонятный человек. Нельзя поддаваться на чувства ни в коем случае. Я вообще-то спать хочу. Почти шепотом говорю я. Потому что внезапно мой голос пропал. Не удалось оставаться холодной глыбой. Снегурочка растаяла от небольшого количества теплых объятий. «А где ты будешь спать?» – спрашивает наглец. «Я люблю сверху». Тихо-тихо шепчу. «О, а это уже интересно». «Согласен, без вопросов», – улыбается парень. «Мне нравится твоя решительность», – и подмигивает мне. «А я готова провалиться от стыда. Так двусмысленно прозвучало. Я вообще про верхнюю полку имела в виду. Смотрю в окно. Мимо проплыла платформа, и поезд на соседнем пути. Стучат колеса. Вдруг парень меня подхватывает за талию и легко поднимает вверх. Я не успеваю ойкнуть, как оказываюсь сидящей на второй полке. Сюда же парень закидывает мою сумку. Но поезд опять резко дергается. А дальше... Все происходит, как в кино. Сумка падает на голову незнакомцу, оттуда выпадают какие-то вещи, падают на пол, на мужчину. Он пытается поймать их, хватает сумку и ловит кое-что. Только ухом. На левом ухе у него висит бюстгальтер пошлого, яркого розового цвета, а в руках он держит прозрачные кружевные женские трусики. Хлопаю глазами и на мгновение забываю, как дышать, но я уже расстроена, поэтому неожиданно продолжаю реветь, потому что вдруг понимаю, что случилась еще одна катастрофа. Истеричка. Вдруг слышу от незнакомца. На себя посмотри, что у тебя висит на ушах? Он так спокойно и невозмутимо снимает бюстгальтер с уха, как будто часто это делает. Рассматривает, мнет руками чашечки. Ни удивления, ни смущения. Еще и ухмыляется. Да, это украшение, снова ухмыляется этот пошлый человек. Ты еще на елку это повесь, злобно бросаюсь с сарказмом. А что? Хорошая идея. Начинает неприлично искренне ржать этот непонятный человек. Могу еще кое-что предложить для украшения. И хохочет. На перроне был такой хмурый, а сейчас вдруг стал такой веселый. Смелый комплектик. Слушай, ну никогда бы не подумал, что у такой, так сказать, скромницы с хвостиками такое красивое белье. Да еще в сумке. У тебя там вообще ничего нет? И этот парень многозначительно смотрит на меня. Игриво поднимает, опускает брови. Весело ему. Да, я не ношу лифчики. Тем более такого ядовитого в розового цвета. Только мягкие хлопковые топики. Но просто потому, что удобно, а не по каким-то другим причинам. Может, он вообще озабоченный? Что он там надумал про меня? От возмущения и обиды мои глаза округляются. Брови взлетают вверх. Он имеет в виду, что такая никакая, поэтому не могу носить такое белье? Но попытался типа сгладить свои слова, в отличие от Стаса. Типа такая никакая не может носить такое белье? На меня волной накатила обида. И этот туда же. Они все сговорились. Это не мое. Ну, конечно. Ты просто носишь чужое белье в своей сумке. А может, это все-таки твои трусики? Признайся. Он подходит ко мне поближе. И я понимаю, что этот человек явно на своей волне. И не понимает, что происходит. В голове одна извилина и та прямая. Увидел женские трусы и больше ни о чем думать не способен. Наверное, он принимает мои слова за какую-то игру. Парень крутит на пальце кружевные трусики и смотрит на меня с ухмылкой, оценивающе, так, как будто хочет проглотить. Обнимаю себя за плечи, хочу защититься. «Нет, мои на мне!» — скрикиваю резко, внезапно прорезавшимся голосом. «Это не моя сумка, не моя!» И теперь вообще непонятно, что делать и как мне быть. Полный провал. Я должна деньги, ведь аванс потрачен. А еще рухнут все мои усилия по работе на репутацию. А у меня только-только появились перспективы. И тут меня внезапно прорывает. Вообще-то еще на платформе собиралась начать. Но вот именно сейчас мои нервы закончились. Парень хмурится, убирает белье в сумку. «Ну чего ты ревешь-то? Я же принес твою сумку, и мы не опоздали на поезд». В его взгляде растерянность, а может даже испуг. «Ну извини, если обидел. Я правда не хотел. Но ты чего?» «Эта сумка не моя!» — отвечаю сквозь рыдание. «А зачем ты попросила украсть чужие вещи?» «Я? Я попросила украсть чужую сумку? Какой кошмар! Я пропала! Я просила свои! Там костюмы!» — сквозь рыдание пытаюсь объясниться. Но понимаю, что доказать я ничего не смогу. Этот странный человек взял чужую сумку, якобы по моей просьбе, а мою с костюмами... оставил на платформе. И теперь мне надо найти не только Деда Мороза, а еще раздобыть где-то костюмы. А еще меня Стас бросил. Все плохо, все рухнуло. И я закатываюсь в новой порции рыданий. Здравствуй, попа, Новый год. Я все приготовила. Приходи. И это не салат оливье. Это какой-то винегрет из проблем и обломов.